сильно подозревая, что тех, кто летает, коварцам. «Внимание, форсаж!» Челнок вылетел из обломков и начал разгоняться для прыжка. Истребитель нас преследовал, постепенно сокращая расстояние.